Глава 19. Я выждал пару минут после того, как лекари вошли в клинику Рубинштейна, и только потом вышел из машины. В отличие от них, мы шли с гордым видом и задранным кверху носом, чтобы сразу было понятно, кто здесь главный. Толпа лекарей так и стояла в холле перед регистратурой. Они что-то горячо обсуждали. Увидев нас, они сразу замолчали и повернулись в нашу сторону. Выраженной враждебности во взглядах я не заметил. Из негативных эмоций я увидел лишь сомнения и недоверие у нескольких человек. Остальные смотрели с интересом, а некоторые даже с надеждой. Мы остановились в нескольких метрах от них. Это смотрелось как сходка двух группировок, но драки точно не будет. Даже не будем им говорить, чья это теперь корова. «Добрый день, господа лекари!» – будто приветствовал я, сделав шаг вперед. «Разрешите представиться, я ваш новый руководитель, Склифосовский Александр Петрович. Это временно, но я очень надеюсь, что мы сработаемся». «А у нас выбора нет», — послышался чей-то голос из середины кучки. «Не было печали», — сказал другой. «Спасибо вам, Александр Петрович», — сказал стоявший впереди лекарь в возрасте и сделал шаг мне навстречу, протянув руку. «Вы не просто спасли нас, но и дали второй шанс снова оказаться на высоте. На молодежь не обращайте внимания, они просто пока не поняли, куда вляпались. И как вы нас в итоге вытаскиваете». «Хорошо, что вы поняли», — улыбнулся я и пожал ему руку. «Надеюсь, и остальные вскоре поймут, что я не враг, а друг». «Видали мы таких друзей», — пробурчал все тот же голос из середины кучки. «Лучше в тюрьму». «Кто хочет в тюрьму, нет проблема», — хмыкнул я. «Могу прямо сейчас позвонить Белорецкому, он такие вопросы быстро решает». Смутьян, стоявший за спинами товарища, сразу успокоился и больше не выступал. «Надо будет на него Валеру настропалить, чтобы занялся его воспитанием, будет как шелковый». «Предлагаю начать наше знакомство с обхода кабинета в клинике», — предложил я. «Даже если бы кто-то начал возражать, это мои планы не поменяет. Потом соберемся в кабинете главного лекаря, который на какое-то время станет моим. Там мы обсудим ближайшие перспективы и планы на будущее». Никто из местных возражать не стал. Мы разделились, сдав одежду в гардероб. Пациентов сегодня все равно не предвидится, и пошли по коридору. Пожилой лекарь, который приветствовал меня от имени всего коллектива, взял на себя роль экскурсовода. Внешний вид и оснащение манипуляционных был на порядок лучше, чем в клинике моего отца. Сразу видно, что учреждение процветало. До недавнего времени. Что-то докупать, чтобы начать работу с онкологическими пациентами, не придется. На осмотр всех помещений, в том числе аптечного склада и всех кладовых, ушло больше часа. Потом мы переместились в кабинет главного. Надо отдать должное моему предшественнику, допустившему досадную роковую ошибку. Здесь был идеальнейший порядок. На стеллаже ровными рядами стояли папки с отчетами. На столе аккуратные стопки документов. В ящиках стола тоже, как в музее. Постараюсь эту идиллию не испортить, вдруг получится. «Когда мы начнем обучение, Александр Петрович?» Снова взял на себя инициативу пожилой лекарь. Как потом оказалось, он был заместителем главного лекаря. Тогда его продуктивная активность вполне объяснима. «Так у нас сегодня четверг?» Задал я риторический вопрос, повернувшись к календарю, висевшему на стене. «Открывайте с завтрашнего дня прием, как обычно, а с понедельника после обеда я начну читать лекции. Оптимальное время начала – 2 часа. Попрошу никого не опаздывать, чтобы не задерживать своих коллег и меня. Все должны понимать, в какое серьезное дело вам придется окунуться с головой. С этого дня ваша жизнь и работа сильно изменятся. Так что попрошу подойти к этому со всей ответственностью». «Чтобы вы не проиграли пари?» – хмыкнулся тот же умник. Теперь я его запомнил в лицо. «Пари я выиграю в любом случае», — ответил я спокойно. «Просто газ понятия не имеет, куда ввязался. Зато возможный противник неосознанно превратился в союзника. Удачный тактический ход». «Я и до того, как изъяли амулеты, не мог сразу удалить опухоль больше 5 сантиметров», — сказал Смутьян. «А с теми возможностями, что у меня сейчас есть, я буду его неделю удалять. А совсем скоро будете убирать такое образование за 10 минут». «А то и быстрее», — невозмутимо ответил я на его высказывание. «Если только вы вернете нам те серебряные амулеты», — буркнул молодой лекарь. «Ага, и золотой в придачу», — хмыкнул я. «Без амулетов сможете убирать». «Или вы хотите пари заключить?» «Я такой фигней не занимаюсь», — бросил он, нахмурившись. «Похвально», — кивнул я. «Я обычно тоже. Но ради дела пришлось поступить со своими принципами. Давайте уже закончим ненужные прения и приступим к делу. Возвращайтесь к своим обязанностям, назначайте прием, обзванивайте пациентов, которым должны были заниматься». «Ну, пришлось отложить из-за этих событий. А мне тоже уже пора. Завтра приду посмотреть, как у вас идут дела. И еще, никому не рекомендую пытаться уехать из города. Список ваших фамилий будет распространен по всей империи с предупреждением, чтобы вас ни в коем случае не брали на работу. Так что выбора у вас действительно нет. Но вы об этом в итоге не пожалеете, я вам обещаю. И когда начнут распространять эти списки?» Насторожившись, спросился тот же неспокойный. «Сразу после того, как первый из вас решится попробовать уехать», жестко ответил я. «Этот парень мне уже начал надоедать, но волю чувствам я давать не собираюсь». Закончив пафосные речи, я встал из-за стола, дал знак своим сотрудникам, и мы пошли на выход. Думал, что местные останутся в кабинете, чтобы посовещаться, но зам главного приказал всем отправиться по рабочим местам, и они вышли вслед за нами. «В общем и целом неплохо», — сказал Виктор Сергеевич, когда мы уже ехали на Фонтанку 40. «Я думал, что они будут более рьяно выступать. Большинство поняло, что они не влипли на самом деле, а им предложили хороший выход из ситуации развития», — сказал я. «Они скоро не только окрестности клиники, а весь город заговорит. И наша с вами задача, чтобы заговорили о них, только хорошее». «Может, заедем куда-нибудь перекусить?» – жалобно протянул Илья. «А то у меня уже желудок сводит». «Некогда сейчас по ресторанам разгуливать», – строго ответил я, хотя и сам был голоден. «Дел не в проворот. Надо подготовиться к приему первых обучаемых и подобрать хвосты по недолеченным пациентам, которых мы должны были принять, но не смогли. А обед я закажу с доставкой в комнату отдыха лекарей. Вас пригласят». «Как скажешь, шеф», – буркнул Юдин, надул губы и отвернулся к окну. «Не дуйся, Илюх, правда, дел много», – сказал я ему и легонько ткнул в плечо. «По крайней мере, у меня». «Да у тебя их всегда выше крыши», – ответил он уже спокойным и сосредоточенным выражением лица. «У меня вообще в голове не укладывается, как ты все успеваешь». Вернувшись в госпиталь, я первым делом заказал обед, а потом уже поручил Свете позвонить пациенту с множественными образованиями печени и тому, которому поставил болезнь Бехтерева. Гартману я позвонил сам и предложил приехать в ближайшее время. Все трое должны были прийти на прием во вторник. Надеюсь, эти два дня вынужденного сдвига им не сильно навредили. Иосиф Матвеевич и супруга приехали первыми и очень удачно по времени. Мы как раз успели пообедать, так что силы на борьбу с запущенным новообразованием в левом легком его супруги у меня было в достатке. «Наслышан о вашей поездке, Александр Петрович», — сказал Иосиф Матвеевич, пожимая мне руку. «Проходи, Майя, располагайся». «И что же люди говорят?» – поинтересовался я, нажимая на педаль, чтобы стол поднялся до удобного для работы уровня. «Самому интересно. Вроде бы официальная информация еще не должна была поступить в эфир». «Да разные люди говорят», – хмыкнул Гартман. «Но я-то вас знаю и фильтровать умею. Могу отличить брехню от правды. Вы молодец, Александр Петрович. Такое дело провернуть в короткие сроки. А то, что некоторые говорят, что это именно вы виноваты в смерти тех несчастных, так это все скоро развеется, когда поступит официально подтвержденная информация. Ведь если бы это были именно так, мы бы сейчас не встретились». «Это уж точно», — хмыкнул я. «Надо же, оказывается, я убийца. Я еще самую дурь не озвучил», — замялся Гартман, раздумывая, стоит говорить или нет. «Да говорите, чего уж там», — сказал я и не стал пока сканировать грудную клетку в ожидании шокирующей вести. «Слышал разговор в продуктовой лавке, где я покупаю сладости к чаю домой. Якобы Склифосовский полностью утратил свой дар и скрывает это. А пациенты умирают, так и не получив квалифицированной помощи, потому что верят ему и больше никуда не обращаются». «Понятно», — вздохнул я. «Пожалуй, на сегодня с меня хватит новостей». Я приложил руку к грудной клетке Майи Абрамовны. Вроде все на своих местах, никаких нежелательных патологических процессов не добавилось, даже наоборот. Через освобожденные ткани образования бронхи уже лучше проходил воздух, и легкое, хоть и немного, но начало расправляться и функционировать. Проверил мозг. Там, где был метастаз, полость уже почти спалась. Скопление жидкости незначительное, признаков сдавливания мозгового вещества нет. Значит, продолжаем в том же духе, учитывая основной очаг, остальными метастазами займусь потом. Полномерно уничтожая патологические ткани, я заострял внимание не только на том, что я удаляю, но и как я это делаю, прислушивался к своим ощущениям, размерам и мощности потока магической энергии, проходящей рядом сосуды и мелкие бронхи. Уже стал замечать, что постепенно у меня получается все лучше. Когда лекари с Рубинштейна будут заниматься этим регулярно, то в искусстве удаления новообразования не и меня быстро переплюнут. Я же не только с этим работаю. И то вижу прогресс. Надо будет поделиться с ними всеми тонкостями своих ощущений во время процедуры. Возможно, как-то отобразить это и в книге. Когда уровень ядра снизился ниже половины, я остановил процедуру. От образования осталось уже меньше половины первоначального объема. Прекрасно. Значит, мне все это удалять не до осени, а до лета точно справимся. А скорее всего и раньше. «Как себя чувствуете, Майя Абрамовна?» — спросил я, опуская стол в исходное положение, удобное для пациента. «Немного подташнивает и голова кружится», — сказала она, попытавшись встать, но в итоге снова легла обратно. «Давайте-ка вы сегодня тоже в палате побудете», — предложил я тоном, нетерпящим возражений. «Покапаем и понаблюдаем». «Я полностью в ваших руках, Александр Петрович», — ответила пациентка. «В отличие от трепещущих языками на улице, я вам полностью доверяю». «Мне заехать за ней после работы?» — спросил Гартман, даже не собираясь со мной ни о чем спорить. «Вполне возможно», — кивнул я. «Вы по-любому заезжайте, а там мы уже определимся, домой или остаемся». «Вы уж меня простите, Александр Петрович», — осторожно начала Майя Абрамовна. «Но оставаться здесь на ночь мне несколько неуютно. Я не верю праздным разговорам о вас, но верю и знаю, что в этом здании обитает призрак». «И в этом вы нисколько не ошибаетесь», — улыбнулся я. «Он есть? Реально?» Она настолько сильно удивилась, словно до последнего старалась в это поверить. «Реально», — хмыкнул я. «Но это самый культурный и воспитанный призрак из всех существующих. Валерий Павлович, покажись». «Да здесь я, Александр Петрович», — послышался голос Валеры, и возле двери проявилась полупрозрачная фигура. «Вы не переживайте, Иосиф Матвеевич, мы за ней присмотрим, все будет в лучшем виде». У обоих супругов округлились глаза и остановилось дыхание. Они уставились на Валерия Павловича так, словно перед ними был Кощей Бессмертный. В принципе, их понять можно, такое не каждый день увидишь. «Ну вот, вы и познакомились», — рассмеялся я. «Теперь вы знаете, что призрак у нас самый замечательный. К тому же помогает во всем, бояться его не нужно». «Здравствуйте, Валерий Павлович», — не своим голосом произнес Гартман. «Как поживаете?» «С тех пор, как здесь появился Александр Петрович, просто замечательно», — сказал Валера и продемонстрировал оттопыренный вверх полупрозрачный большой палец. «Он, можно сказать, вдохнул в меня новую жизнь. Так что не верьте всем тем бредням, что ходят по городу. Он лучший лекарь из тех, кого я знаю». «Не преувеличивайте, Валерий Павлович», — хмыкнул я. «Ишь, как он рьяно занялся моей рекламой. Подхалим». «Но за теплые слова спасибо. А вы, Майя Абрамовна, убедились, что призрак не представляет для вас никакой опасности? Он, кстати, очень хороший собеседник и может помочь вам скоротать время, пока вы будете лежать в палате под капельницей. Правда, Валерий Павлович?» Возможно, мне показалось, но в призрачных глазах сверкнули маленькие молнии, которым он верно хотел бы меня сжечь. «Конечно, Александр Петрович», — нарочито вежливым тоном сказал Валерий Павлович. Со стороны могло показаться, что он ответил приветливо, но я-то его уже знаю. Злиться, что я вынуждаю его развлекать пациентку. А нечего было тут высокопарных речей закатывать. Какой я молодец. «Ну вот и договорились», — изобразил я невинную улыбку, в большей степени рассчитанную на Валеру. «Значит, заеду после работы», — сказал Иосиф Матвеевич, еще раз покосившись в сторону двери. Но Валера уже растворился в воздухе. Наверное, силы экономят. В эти дни весь посещений не было, и энергии ему набраться было неоткуда. В манипуляционную санитары ввезли каталку, и Гартман отправился вместе с ними и супругой до палаты. Следующим зашел пациент с болезнью Бехтерева. Прихрамывал он сегодня значительно меньше, но хромота все-таки присутствовала. «Подвигался вчера побольше», — пояснил пациент, увидев, как я нахмурился, наблюдая за ним. «Жалко, что во вторник не удалось к вам попасть. Наверняка было бы уже гораздо лучше». «Сожалею, что так получилось», — пожал я плечами. «В том не моя вина». «Да я в курсе, что вы в этом не виноваты», — улыбнулся мужчина. «И я уверен, что вы молодец. А во все эти бредни не верю. Так могут говорить только люди, которые вас практически не знают. Вы не переживайте, Александр Петрович, слухи развеиваются, а правда остается. Все будет хорошо». «Что-то все меня так настойчиво успокаивают», — покачал я головой. «С одной стороны, интересно, что ж там еще про меня наговорили? А умом понимаю, что лучше этого не слышать, чтобы нервы себе не поднимать». «Правильно, Александр Петрович», — сказал мужчина, — и в сердцах махнул рукой. «Ну их в баню, всех этих болтунов. Бог им судья. А вы берегите себя, вы нам очень нужны». «Спасибо за теплые слова», — улыбнулся я и указал рукой на манипуляционный стол. «Ложитесь на живот, займемся вашим здоровьем». Я просканировал пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-подвздошные сочленения. Действительно, отек костной ткани снова начал усиливаться, значит, процедуры будем проводить чаще. Я прошел по всем очагам воспаления мягким и относительно широким пучком магической энергии, укращая воспалительный процесс. Уже потихоньку начинаю приспосабливаться, как именно воздействовать на определенного вида нарушения. Чтобы укротить воспалительный процесс, желательно делать именно так. Возрастет эффективность и меньше расход энергии. В области крестово-подвздошных сочленений выявилось несколько мелких кист, которые я раздренировал в мягкие ткани и дополнительно воздействовал на воспаление вокруг. Только сейчас заметил странное уплотнение в телах пятого поясничного и первого крестцового позвонков. На новообразование это не похоже. Решил пока понаблюдать за их поведением, но противовоспалительное воздействие на них все же попробовал. Посмотрим, что получится. «Все, можете вставать и одеваться», — сказал я, завершив сеанс, и нажал ногой на педаль, спуская стол. «Спасибо, Александр Петрович», — сказал мужчина. Вставал он уже гораздо живее, чем только что ложился. «Уже намного меньше болит». Учитывая интенсивность воспалительного процесса и того, как он стремительно возвращается обратно, необходимо производить вмешательство не реже 3 раз в неделю, сказал я, пока мужчина одевался. Хорошо, кивнул он. Тогда до понедельника, правильно я понимаю? Видимо, да. Но позвоните в регистратуру в субботу на всякий случай. Если я буду здесь, то приходите. И у меня есть к вам еще одно предложение. Какое? Возьмите эти таблетки. Я протянул ему целую обладку анальгетика, распробованного Курлянским. Принимайте по 1 утром и вечером. Этот препарат поможет вам победить воспаление. А на следующем приеме оценим результат. «А это не опасно?» – нахмурился мужчина, вертя в руке обладку без единой надписи, не считая литеры «А» над каждой таблеткой. «Не переживайте», – улыбнулся я. «Мы уже почти месяц применяем этот препарат. Скоро отправим отчет в министерство, и он будет уже производиться официально в городских мануфактурах».